Равновесие выражается также и в том, что не только тяжкие или неприятные вещи его не нарушают, но и в том, что явления радостные, приятные и вызывающие восторг не колеблют его. Только при равнодушии к похвалам клевета не произведет впечатления. Только при равнодушии к пище хорошей плохая не огорчит. Только при полной сдержанности и спокойствии к счастью земному несчастье не сломит дух. Только при недопущении проявления переживаний на одном полюсе другой будет не в состоянии проявиться. Золотая середина или золотой путь предусматривает именно такое отношение к явлениям жизни. Не радуйтесь слишком тому, что вы хотели иметь и получили, чтобы не горевать при утрате. Правильно уловил поэт значение закона, сказав: «Хвалу и клевету приемли равнодушно». Астрал для своего проявления нуждается именно в наличии противоположных эмоций и радуется в восторге сегодня, чтобы плакать и горевать завтра. Будем учиться принимать все, и хорошее, и плохое, не позволяя астралу вибрировать ни на то, ни на другое. Учение указывает на то, чтобы не радоваться и не горевать слишком. Особенно вредна неуемная восторженность астрала. Восторг и радость духа – нечто совершенно иное. Ибо не основаны на явлениях земных, приходящих. Приведение себя благодаря им в восторженное состояние служит гарантией выявления противоположного состояния астральной оболочки. Также не следует реагировать и на то, или иное неуравновешенное состояние собеседника. Слишком уж высокая цена за подражание обезьяньим склонностям. Собеседник смеется – смеетесь и вы. Собеседник плачет – плачете и вы. Собеседник улыбается глупому и пошлому анекдоту – улыбаетесь и вы, словно театральная кукла, которую дергают за веревочку. Достоинство духа утверждает равновесие, которое не нарушается случайными настроениями, словами, поведением окружающих. Равновесие – настолько редкое качество, что, обнаружив его в собеседнике, люди приходят в беспокойство, начинают чувствовать неловкость, неудобство и даже страх, стараясь всеми мерами вызвать обычные людские чувства и реакцию на свое обращение. И если равновесие удерживается, несмотря на эти попытки, они начинают чувствовать невольное уважение перед непонятным им явлением. Указывается сдержанность, самообладание, контроль над своими чувствами, владение собою, самообуздание и прочие качества, входящие в понятие равновесия. Нужно начинать с малого и постепенно накапливать огненную мощь. Ведь сдержанность указывает на умение правильного расходования психической энергии. Особенно расточает психическую энергию несдержанная болтливость.